Привидение в Зоффенхалле. Ничего, как оказалось, работать можно и без машины. Может быть, даже и лучше. Так сказать, ближе к боевым порядкам. Сегодня узнал, что танковая армия генерал-полковника Лелюшенко, боевого полководца-танкиста, начала рейд за Одером. Я устроился в машину к армейским журналистам, моим старым знакомым, тоже уходившим в этот танковый рейд к сердцу Германии. За рекой танкисты, как говорят, легли на автостраду. И колонна устремилась на запад, гремя гусеницами по этому благоустроенному ровному шоссе. Скучно, да и небезопасно двигаться по такой дороге. Ее легко бомбить. Есть и другая опасность. Ровное, размеренное движение вызывает дрему. Водители засыпают за рычагами, и от этого случаются и столкновения, и катастрофы. Так вот ехали мы на открытом вездеходике, дремали, и вдруг шофер, притормаживая, произнес: «Ой, что это? Откуда такие красотки?» На обочине справа у небольшого ответвления шоссе стояла группа женщин. Они были странно одеты, комбинезоны из мешковины, на головах какое-то тряпье, ноги тоже обмотаны тряпьем, а некоторые вовсе босиком, а день морозный. Курясь над полями, тянула поземка, и асфальт был, наверное, обжигающе холоден. Колонна танков шла и шла, женщины махали танкистам руками, что-то кричали, но танки шли мимо них. И вдруг перед нашей машиной выскочила простоволосая женщина с огненно-рыжими волосами, развивающимися на ветру. «Товарищи! Товарищи! Товарищи же!» — кричала она, загораживая дорогу. Пришлось свернуть на обочину. И они, эти женщины, сейчас же обступили машину, крича, плача что-то, говоря и по-русски, и по-украински. Та рыжая, что остановила нас, рекомендовалась: «Я секретарь тайного комитета советских граждан в Зоффенхалле. Меня зовут Катерина Кукленко». Черт его знает, на какие можно напороться чудеса. Еще утром этот край был в руках немецких войск. Война шла где-то на востоке. Сюда лишь едва доходили звуки канонады, а сейчас нас встречают тут какие-то землячки из какого-то тайного комитета советских граждан. Рыжая протянула лист прекрасной веленевой бумаги, на грифе которой стояла «Клара Рихтенау, Зоффенхалле». Но на бумаге этой по-русски перечислялось, сколько этот неведомый тайный комитет советских граждан хочет сдать Красной Армии скота, зерна, фуража, а также передать военнопленных из фолькштурма. В переписи военнопленные шли следом за коровами, и в графе «количество» было проставлено 6 штук. Открывалось нечто необыкновенное, нами еще не виденное. Не вылезая из машины, мы провели с коллегами, так сказать, блиц-совещание. Решили свернуть с дороги, посетить этот самый Зоффенхалле, познакомиться с деятельностью тайного комитета, помочь этим женщинам. И тут узнали мы удивительные вещи, поразительные. И в то же время, может быть, в какой-то степени и характерные для этого этапа войны. Нас привезли в поместье. В глубине парка стоял большой двухэтажный старый особняк. С крыльца его виднелись скотные дворы, конюшни, силосные башни, какие-то сараи, амбары, а вокруг лежали поля, на которых тучные ярко-зеленые озими островками выглядывали из-под снега. Все это – дом, парк, поля, обширное хозяйство – принадлежало Петеру Рихтенау, полковнику из старых рейхсверовцев. Он воевал на Восточном фронте и еще в прошлом году присылал своей жене Кларе письма и сувениры из советской страны. Хозяйство вела и очень жестоко сама фрау Кларра. Благодаря заслугам мужа власти Крейса к ней благоволили – ей дали привилегию самой отбирать рабочую силу в партиях невольников, прибывших из оккупированных стран куда-то недалеко от Бреслау, где существовал своеобразный невольничий рынок. Среди отобранных и оказались рыжеволосая Катерина Кукленко из-под Киева и высокая худая Людмила Серебрицкая, дочь врача из Белоруссии. Невольницы жили в нечеловеческих условиях. Их размещали в пустовавшей конюшне, спали на нарах, на тюфяках, а иногда и просто на соломе. Кормили их 3 раза в сутки. Пищей был хлеб, выпеченный с примесью отрубей, и кружка бурякового варева. Лишь по воскресеньям к этому добавлялся кусочек мяса или рыбы. Рабочая одежда шилась из мешковины. Это были безобразные комбинезоны. В конюшне печей не было. Имелись времянки, но фрау Клара экономила на топливе и иногда неделями не выдавала угля. Возможно, голодом и холодом она старалась убить в русских батрачках все человеческое, сломить волю, превратить их в покорных животных. За невыполнение нормы, за опоздание на работу оставляли без обеда, без ужина. А вот за препирательство с администрацией поместья били. хватали, тащили в чулан, и тут шофер фрау Клары бил их хлыстом. Спокойно, деловито, без злобы отсчитывал положенное количество ударов. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что после того, как одна из избитых девушек бросилась в реку, начальство Крейса, рассудив этот инцидент, наложило на фрау Клару денежный штраф, и избиения прекратились. Вот в каких условиях двое из невольниц, Катя и Людмила, и объявили себя тайным комитетом, якобы кем-то свыше организованным. Главной задачей этого самосоздавшегося комитета было сохранить у невольниц человеческий облик. Девушки не давали им опускаться, заставляли следить за собой, заботились о заболевших. По вечерам из хозяйской конюшни раздавались песни. Среди невольниц была библиотекарша. Она по памяти пересказывала им произведения Пушкина, Гоголя, Горького, читала стихи Некрасова, Маяковского. Невольницы все время чувствовали поддерживающую и направляющую руку этого комитета, а это уже многое значило.